Глава вторая. Расследование. Когда обоих молодых людей вводили в этот круг, их поразило зрелище действительно незабываемое. Карл IX, как мы уже о том сказали, наблюдал проходивших перед ним дворян-гугенотов, которых его стража выводила одного вслед за другим из домиков и жлятников. Король и герцог Алансонский следили ничего не выражавшим взглядом за этим шествием, ожидая, что, наконец, появится оттуда и король Наварский. Ожидание обмануло их. Но этого было мало. Оставалось неизвестным, куда же делись Генрих и Маргарита. И вот когда в конце тропинки появились молодые супруги, герцог Алансонский побледнел, у Карла же отлегло от сердца. Совершенно безотчетно ему очень хотелось, чтобы вся эта затея его брата обернулась против него же. «Опять ускользнул», — прошептал герцог. В эту минуту приступ жестокой боли потряс Карла. Он выпустил поводья, схватился за бок и дико закричал. Генрих Наварский поспешил к нему. Но пока он проскакал 200 шагов, отделявших его от короля, Карл пришел в себя. «Откуда вы приехали, мсье?» — спросил он таким жестким тоном, что Маргарита взволновалась. «Откуда?» «С охоты, брат мой», — ответила она. «Охота была у реки, а не в лесу. Когда я отстал от охоты, чтобы посмотреть на цаплю, мой сокол унесся за фазаном», — сказал Генрих. «Где же фазан?» «Вот он, красивый петух, не правда ли?» И Генрих с самым невинным видом показал Карлу птицу, отливавшую пурпуром, золотом и синевой. «Так-так. Ну, а заполивав фазана, почему не присоединились вы ко мне?» «Потому что фазан полетел к охотничьему парку, сир. А спустившись опять к реке, мы увидели вас уже на полмили впереди, когда вы поднимались к лесу. И мы сейчас же поскакали вслед за вами, так как, участвуя в охоте, не хотели от нее отбиться». «А вот эти дворяне приглашены тоже на охоту?» — спросил Карл. «Какие дворяне?» — сказал Генрих с недоумением озираясь. «Ваши гугеноты, черт их возьми!» — ответил Карл. «Во всяком случае, их приглашал не я». «Но, может быть, их пригласил герцог Алансонский?» — предположил Генрих. «Мсье д'Алансон, зачем они вам?» — спросил Карл. «Мне?» — воскликнул герцог. «Ну да, вам, брат мой!» — сказал Карл. «Разве не вы заявили мне вчера, что вы король Наварский? Очевидно, гугеноты, хлопотавшие о передаче вам Наварской короны, явились поблагодарить вас за согласие, а короля за передачу. Ведь так, господа?» «Да, да!» — крикнули 20 голосов. «Да здравствует герцог Алансонский! Да здравствует король Карл!» «Я не король гугенотов», — сказал Франсуа, позеленев от злости. Затем, бросив косой взгляд на Карла, добавил: «И твердо надеюсь никогда им не быть». «Чепуха», — сказал Карл. «А вам, Генрих, да будет ведомо. Я нахожу все это крайне странным». «Сир», — твердо ответил Генрих, — «да простит мне Бог, но похоже на то, что мне делают допрос. А если я скажу «да», я допрашиваю вас. Что можете на это возразить?» «Что я такой же король, как вы», — гордо ответил Генрих. «Королевское достоинство дается не короной, а рождением, и отвечать я буду только моему брату и другу, а не судье». «Очень желал бы знать», — тихо сказал Карл, — «чему мне верить хоть раз в жизни?» «Пусть приведут мсье де Муи», — сказал герцог Алансонский, — «и вы узнаете. Де Муи, наверное, захвачен?» «Есть ли среди взятых мсье де Муи?» — спросил король. Генрих встревожился и обменялся взглядом с Маргаритой, но это было лишь мгновение, никто не отзывался. «Мсье де Муи нет среди захваченных, сир», — ответил де Нансе. «Нескольким моим людям показалось, что они его видели, но это не наверное». Герцог Алансонский непристойно выругался. «А вот сир два дворянина, герцога Алансонского», — вмешалась Маргарита и показала королю, наслышавших весь этот разговор, как Анаса и Ля Моля, уверенная в том, что может положиться на их сообразительность. «Допросите их, и они вам ответят». Герцог почувствовал нанесенный ему удар. «Я сам приказал их задержать в доказательство того, что они не служат у меня», — возразил герцог. Король взглянул на двух друзей и вздрогнул, увидев Ля Моля. «Ага, опять этот провансалец», — сказал он. Коконас грациозно поклонился королю. «Что вы делали, когда вас взяли?» — спросил его король. «Сир, мы обсуждали военные и любовные вопросы. Верхом, вооруженные до зубов, готовясь бежать». «Совсем нет, сир. Вашему величеству, наверное, доложили. Мы лежали в тени под буком». «А-а-а! Лежали под буком. И даже могли бы убежать, если бы думали, что чем-то навлечем на себя гнев вашего величества. Послушайте, господа», — обратился Коконас к легким конникам, «полагаюсь на ваше честное солдатское слово. Как вы думаете, могли бы мы удрать от вас, если бы хотели?» «Правду говоря, эти господа даже шагу не сделали, чтобы убежать», — ответил лейтенант конников. «Потому что их лошади стояли вдалеке», — сказал герцог Алансонский. «Прошу покорно извинить меня, ваше высочество», — ответил Коконас. «Я уже сидел на лошади, а граф Лерак де Ля Моль держал свою под узцы». «Это правда, господа?» — спросил король. «Правда, сир», — ответил лейтенант. «Мсье Коконас даже слез с лошади, увидав нас». Коконас скорчил улыбку, говорившую: «Вот видите, сир». «А что значит две заводные лошади и два мула, нагруженные ящиками?» — спросил Франсуа. «Мы разве конюхи? Велите отыскать конюха, который был при них, и спросите». «Его там не было», — сказал разъяренный герцог. «Значит, он испугался и удрал», — возразил Коконас. «Нельзя требовать от мужика такой же выдержки, как от дворянина». «Все время одни и те же оправдания», — пробурчал герцог Алансонский, скрежеща зубами. «К счастью, сир, я вас предупредил, что эти господа уже несколько дней как у меня не служат». «Как, ваше высочество? Я имею несчастье больше не служить у вас?» «А, черт возьми, вы знаете это лучше всех. Вы же сами просили вас уволить, написав мне довольно наглое письмо, которое я, слава богу, сохранил. И, к счастью, оно при мне». «Ах, я думал, что ваше высочество простили мне письмо, написанное в минуту плохого настроения. Это было, когда я узнал, что ваше высочество собирались задушить моего друга Ля Моля в одном из коридоров Лувра». «Что за разговор?» — перебил его король. «Я тогда думал, что ваше высочество были только одни», — продолжал Коконас. «Но потом оказалось, что там было еще трое». «Молчать!» — крикнул король. «Все ясно!» «Генрих», — обратился Карл к королю Наварскому, — «даете слово не бежать?» «Даю, ваше величество». «Возвращайтесь в Париж вместе с мсье де Нансе и ждите распоряжений в вашей комнате. А вы, господа», — сказал он двум дворянам, — «сдайте ваши шпаги». Ля Моль взглянул на Маргариту, она улыбнулась. Ля Моль сейчас же отдал шпагу ближайшему командиру. Коконас последовал его примеру. «Ну что ж, нашли мне де Муи?» — спросил король. «Нет, сир», — ответил де Нансе. «Или его не было, или он бежал». «Плохо», — сказал король. «Едем домой. Мне холодно, и я что-то неясно вижу». «Сир, это, наверное, от раздражения», — сказал Франсуа. «Да, возможно. У меня какое-то мерцание в глазах. Где арестованные, я ничего не вижу. Разве сейчас ночь? Ох, боже, жалься, во мне все горит. Помогите, помогите!» Несчастный король выпустил поводья, вытянул руки и опрокинулся назад. Испуганные придворные подхватили его на руки. Франсуа, один, знавший причину мучительного недуга брата, стоял в стороне и вытирал пот со лба.